стоит ему посмотреть на нее своим пристальным взглядом, и она тут же теряет власть над собой. Как он быстро подчиняет ее себе, даже дух захватывает. «Прекрати», — сказала она. Он вопросительно поднял бровь. «Что прекратить?» — спросил он с невинным видом. Розалин поняла, что пора сменить тему, но этот притворно невинный взгляд вновь заронил в ее сердце безотчетную тревогу. «Ты прекрасно знаешь, что... Я же просила тебя не смотреть на меня так». «А что, женщины в твоем времени считают, что мужчины должны выполнять их просьбы?» Опять он за старое. Она, конечно, могла бы ответить ему, но решила, что безопаснее будет не удостоить вниманием его вопрос. «Дело не в этом. Мы с тобой заключили сделку. Ты что, собираешься ее нарушить?» «Разве в соглашении говорилось, что я не должен смотреть на тебя? Что-то не припомню». Он дразнит ее и еще получает от этого удовольствие. И он так и не ответил на ее вопрос. Розалин почувствовала, как ее охватывает бешенство. Прекратить бы этот бесполезный разговор, но уже слишком поздно. «Я еще раз спрашиваю тебя, Торн, ты собираешься нарушить наше соглашение?» «А разве ты уже не нарушила его?» Розалин вспыхнула, почувствовав себя несказанно униженной. «Я пыталась помочь тебе справиться со стрессом. Черт, он же не знает, что такое стресс. Ведь ты первый раз в жизни ехал в автомобиле. Я даже разрешила тебе покинуть наше время, хотя я поклялась в обратном, на случай, если тебе станет совсем уж не в моготу. Мне кажется, тебе надо поблагодарить меня за это, а не оскорблять». «Благодарю», — произнес он со снисходительным кивком. Она вдруг поняла, что он сознательно не отвечает на ее вопрос. Видно, хочет, чтобы она нервничала, сомневалась и... Она гневно сверкнула на него глазами, и он широко ухмыльнулся. За все это время она, естественно, даже не притронулась к обеду и вспомнила об этом, внезапно почувствовав голод. Но, может, это? Нет. Просто внутри у нее все переворачивается при мысли, что он теперь может позволить себе все, что захочет. Розалин встала, оперлась о стол обеими руками и, чуть подавшись вперед, решительно произнесла. «Надеюсь, ты помнишь, что я говорила тебе о законах и о том, что дозволено и недозволено в наше время. Я еще раз повторяю, держись от меня подальше. И не делай недоуменное лицо. Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Если ты согласен помочь мне в моих исторических изысканиях, через час я жду тебя в библиотеке. Если нет, я была бы весьма признательна, если бы ты немедленно покинул мой дом». И как это ей удалось выдержать такой суровый и беспристрастный тон, в то время как комок подступал к горлу? Розалин сама себе удивлялась. Она почти, наверное, знала, что он не останется, несмотря на то, что говорил ранее, и тоска сжимала ее сердце. Если бы она не была так расстроена, она бы, может, решила, что упущенная возможность собрать редкие факты для исторического исследования не стоит таких волнений. Но в тот момент эта мысль даже не пришла ей в голову. Выходя из комнаты, она вдруг поняла, что он не произнес в ответ